А через несколько дней узнал, что до революции на этой улице была жестяная мастерская, и владел ею некий Спиридон Банных. Отсюда и пошло название. Про мастерскую рассказала Стасику его новая соседка, пятиклассница со странным именем Зяма. Зямой звали ее все в этом доме. Лишь мать, высокая и грозная на вид тетя Рита, иногда кричала на всю округу. «Зинаида, сколько говорить? Брось книжку и марш в сарай за дровами!» Но Зяма не очень боялась матери. И уж совсем не боялась своей бабушки. А больше ей бояться было некого. Жили втроем. Была Зяма длинная, белобрысая, с тонким капризным голосом. И характер был капризный, хотя и не злой. Когда Стасик сперва не поверил про жестяную мастерскую, разве будут сохранять название в честь какого-то мелкого буржуя? Она скандально закричала. «Ну и подумаешь, ну и не верь. Если сам такой глупый, спроси Полину Платоновну, она здесь до революции живет». Полина Платоновна тоже была соседка, старая и одинокая. Она приходила с двоюродной сестрой чиновнику пароходной конторы Петру Марковичу Ткачеву, который в незапамятные времена владел всем этим домом. На воротах еще сохранилась ржавая табличка «Дом П.М. Ткачева». Жила Полина Платоновна в комнате с двумя окнами, такой же, как у приехавших сюда Скицыных. Комнаты эти соединялись дверью, а другая дверь вела от Полины Платоновны на общую кухню. Через кухню можно было попасть к Зяме, а дальше располагалась квартирка, где жили 70-летний Андрей Игнатьевич, его жена тетя Глаша и ее сестра тетя Аня. Сплошные тети. Андрей Игнатьевич, когда увидел Стасика, заулыбался редкозубым прокуренным ртом. «Ну и добро. Будет в доме еще один мужик. А то ведь бабья республика». «Ты молчи про республику-то», — цыкнула тетя Глаша. «Язык тебе не укорачивали. Бутала». Почти все окна дома смотрели в катерный переулок. А на дворе, вдоль глухой стены, тянулся навес, под которым хранились дрова, кадушки и старая мебель. Туда же были встроены дощатые сенцы с крылечками. У Андрея Игнатьевича крылечко, у Скицыных, и еще одно, кухонное, через которое ходили к себе Полина Платоновна и Зямино семейство. Конечно, можно было пройти весь дом сквозь все двери, на вылет. Но кому понравится, если через твою комнату шастают соседи? Маме и Стасику пришлось ходить на кухню через двор. Но это пока Полина Платоновна не сказала. «Да не стесняйтесь вы, ради бога, ходите через мою келью. У меня же никогда не заперто, да к тому же днем я и дома не бываю». Она, старенькая, седая, очень сутулая и со странно приподнятым плечом, все еще служила где-то машинисткой. Мама обрадовалась, потому что открывать дверь на двор — это каждый раз холоду напускать, а Катюшка и так нехорошо покашливала. В комнате у Полины Платоновны Стасик всегда задерживался, чтобы поглазеть. Там столько интересного. Скрипучее кресло с потрескавшейся кожей и львиными головками на подлокотниках. Пузатый резной комод с узорными кольцами из меди. На нем ларец со стеклянными окошками, в которых картинки из бисера. Деревья, домики и олени. Настольные часы. Тяжелое кольцо с циферблатом держат два голых бронзовых мальчишки с крылышками. А еще разные фотографии в рамках. Темно-золотая икона в углу. Тяжелые переплетенные нивы за стеклянными дверцами шкафа. Но самое главное — физгармония. Это такой старинный инструмент, вроде пианино, только во время игры надо нажимать на педали, чтобы накачивался воздух. Звук получается, как у баяна. В клубе железнодорожников, где раньше работала мама, стоял рояль, и Стасик научился на нем играть одним пальцем несколько песен. «Варяг», «Вечер на рейде», «Мы не дрогнем в бою». И вот однажды, когда Полины Платоновны не было, мама ушла на рынок, а Катюшка спала, Стасик решился и поднял крышку физгармонии. Придвинул стул. Он быстро понял, как работать педалями, как переключать регистры, и стал подбирать, на позицию девушка провожала бойца. И настолько увлекся, что не заметил, как пришла Полина Платоновна. Обмер, когда она оказалась рядом. «Ты немножко не так играешь. Давишь на фа, а надо фа диез. Вот, послушай. Нажми педаль». «Куда там нажми?» Стасик съежился, как пойманный воришка. «Я только попробовал. Маленько». «Господи, да что ты испугался-то? Играй на здоровье». Полина Платоновна отошла, присела, не сняв свою вытертую плюшевую дошку. Левушка тоже любил на ней играть. У него слух был почти абсолютный. А вот надо же, в летчике. Она смотрела на большую фотографию под стеклом. Своих детей у Полины Платоновны никогда не было, а племянника Левушку, сироту, она воспитывала с малолетства до армии. Он поступил в летное училище и погиб в 43-м. А на портрете Левушка был еще мальчик, чуть постарше Стасика. Белокурый, с небрежно зачесанными на бок волосами, с ясным таким и смелым лицом. Похож на Тимура из кино. Фотография была четкая. В глазах у Левушки блестели солнечные точки, а на овальной пряжке пионерского галстука горела искра. Такие пряжки, серебристые, с эмалевыми язычками пламени, раньше были у каждого пионера, а теперь галстуки завязывают узлом. Когда Стасик смотрел на Левушкин снимок, то завидовал. Если примут в пионеры, такую пряжку Стасику все равно уже не носить. Впрочем, в большой школе семилетки, куда Стасика недавно перевели, разговора о приеме в пионеры пока не было.